Глава 8. Хитиновое нашествие. Солнце припекало. «Вдоволь попаримся в мезозойской баньке», — пошутил профессор, от потемневшей спины которого начал валить пар. «Я не люблю парную», — сознался Девяткин, пытаясь освободиться от липкой рубашки. Алвас категорически замахал руками. «Застегнись». «Жарко же», — попытался возразить Макс. Профессор был непреклонен. «Не хватало, чтобы над тобой поработали кровососы». Макс послушно прошелся пальцами по пуговицам. Увидев развязавшийся шнурок, нагнулся и вдруг с криком отпрыгнул прочь. «Что там?» — всполошился профессор. И, проводив взглядом ползущее по земле существо, уточнил. «Это крупная скалопендра. Однако она ядовита». Макс, нагнувшись, сделал несколько шагов за извивающейся скалопендрой и разглядел множество шевелящихся ножек. «Ага». «Я читал про таких насекомых. Они многоножками называются». Профессор поправил Девяткина. «Многоножки не относятся к насекомым. У насекомых 6 ног, а у скалопендры...» 100 штук!» — торопливо выпалил Макс. «Переборщил ты, друг мой. Не 100, а всего лишь 40». Девяткин промолчал. Он полностью сосредоточился на развивающемся действии. Земля вокруг стремительно покрывалась сегментированными телами. Скалопендры проворно ползли друг за другом. Движение невесть откуда появившихся тварей сопровождалось легким шелестом. Заметил живую реку и профессор. Удивленно покачал головой и дал определение. «Хитиновое нашествие». «Разумнее держаться от них подальше. Одного укуса будет достаточно, чтобы серьезно занемочь. Скорая помощь в мезозое не предусмотрена. Давай-ка уступим многоножкам дорогу и возьмем правее». Вынужденный маневр лишь ненадолго избавил их от опасного соседства. Скалопендры прибывали и прибывали, все дальше оттесняя путешественников из редколесья. Вскоре под ногами, на стволах деревьев и листьях появились крупные, длиной со спичку, муравьи. Алвас указал на темно-коричневые спинки с тревогой в глазах. «Бродячие динопонеры, пожалуй, опаснее акроконтозавра. Миллионы крепких челюстей способны порвать в клочья все, что встретится на их пути. Я уверен, что в ближайшие дни от жертв, растерзанных динозавром-убийцей, останутся лишь голые кости. Эти прожорливые полчища все подчистят. Одного не понимаю. Почему хитиновая империя пришла в движение? Может быть, спасаются от лесного пожара?» — предположил Макс. «Вряд ли. Запаха дыма совсем не чувствуется. Скорее, обратное. Ливень мог подтопить низины. Наводнение вызвало массовую миграцию сухопутных членистоногих. Впрочем, нельзя исключать и другие причины. Как говорится, поживем — увидим», — поставил точку в своих рассуждениях профессор. Хитиновое нашествие не ослабевало. В катящейся лавине многоножек и муравьев появились мохнатые пауки, размер которых был сопоставим с суповой тарелкой. Алвас оживился. «Перед нами пра-пра-пра-дедушки пауков-птицеедов, которые благополучно пережили мезозой и населяют ныне тропические леса. Этих доисторических пауков не следует называть птицеедами. Вдумайся, ведь птицы, например, колибри, которые могли бы стать их добычей, на Земле еще не появились. На кого же охотятся пра-пра-пра-пауки?» — недоумевал Макс. «Добычи им хватает. Мухи, стрекозы, жуки. Обрати внимание на поведение хитиновых мигрантов. Друг друга они не трогают, а упрямо двигаются в одном направлении. В природе назревает что-то серьезное». «У тебя есть новые версии?» — обратился профессор к примолкшему Максу. «А почему динозавры не присоединились к перемирию?» — отозвался Макс. «В самую точку. Стремление к перемене мест у них не наблюдается. Значит, не все так плохо». Алвас хотел что-то добавить, но Макс дернул его за рукав и, приложив палец к губам, кивком указал налево. Там, растянувшись в ломаную шеренгу, брели динозавры, своим обликом напоминавшие крупных ящериц. Они то и дело подхватывали с земли ползущую живность и, по птичьи вскидывая голову вверх, целиком глотали добычу. Когда ящеры опускали морду с узким клювом вниз, то опирались на передние конечности. При подъеме головы вверх короткие ноги отрывались от земли, повиснув над брюхом. Дополнительную точку опоры динозаврам обеспечивал длинный, почти двухметровый хвост, совершающий ритмичные движения в противовес положению передней части туловища. Кормящаяся стая молчаливо прошествовала и скрылась за стволами деревьев. Профессор дружески подтолкнул Девяткина. «Видел? У одних перемирие, а другим щедрая скатерть-самобранка. Узнал ящеров? Макс, перебирая в памяти образы и названия динозавров, призадумался. Помолчав, неуверенно вопросительно произнес: «Дриозавры?» Алвас решительно возразил: «Ошибаешься. Дриозавры вымерли в конце юрского периода. С той поры прошло больше 40 миллионов лет. Мы же находимся в меловом периоде и только что воочию созерцали тисцилозавров. Нам невероятно повезло, поскольку прямо на наших глазах рождается научная сенсация. Ведь, по мнению палеонтологов, тисцилозавры относились к растительноядным ящерам. Мол, клювом они срывали листья и набивали зеленый корм в защечные мешки. А нет, оказывается, эти ящеры всеядны. При случае охотно переходят на легкодоступную пищу животного происхождения. Любо-дорого посмотреть, как ловко управляются мнимые вегетарианцы с многоножками и пауками». Макс, жадно слушавший профессора, поддержал разговор, сделав неожиданный вывод. «Нам сопутствует удача. Всеядные динозавры обнаружили легкодоступный корм. Не исключено, что вслед за ними сюда устремятся и мелкие хищники». «Очень может быть», — согласился профессор. «Каждая новая встреча приблизит нас к пониманию пищевых цепей, образующих экосистему мелового периода. Подобные научные факты бесценны, друг мой. Ради них оправдан любой риск». «А разве риск сохраняется? Солнце опять светит и гиперболоид под рукой. Отобьемся от любого монстра», — беззаботно махнул рукой Девяткин. «Я в этом не сомневаюсь. Однако будем сохранять осторожность, чтобы не спровоцировать агрессию у ядовитого воинства. Двигаться будем вслед-вслед». «Как волки по зимнему лесу!» — хихикнул Макс, послушно пристраиваясь за Алвасом. Не прошло и 5 минут, как профессор замедлил вкрадчивые шаги и остановился, подняв вверх руку. Девяткин лихорадочно крутил головой, пытаясь что-нибудь разглядеть. Не оборачиваясь, Алвас негромко скомандовал: «Замри!» «Прямо по курсу наблюдаю мелких ящеров. Вот так сюрприз! Это же стегоцерасы! Неужели и они решили сменить диету?» «Я знаю! Стегоцерасы относятся к семейству пахицефалозавридов. У них голова похожа на купол, правильно?» «Можно мне взглянуть?» — зачастил Макс, напирая на профессорскую спину. «Сейчас все увидишь, они уже близко. Не делай резких движений, иначе разбегутся». Все, что произошло потом, было похоже на кадры приключенческого фильма. 2-метровые ящеры, размеренной поступью, нахлынули справа и слева, слегка кивая головами в такт шагам. По сравнению с мускулистыми задними ногами, крохотные ручки стегоцерасов казались приклеенными к туловищу. Один из динозавров остановился в нескольких шагах от путешественников, обвел их взглядом и, приоткрыв пасть, разразился серией резких звуков, напоминающих клёкот индюка. Макс успел разглядеть на нижней челюсти щетку мелких зубов. Затем ящер упрямо опустил вниз массивную голову, словно собираясь боднуть двуногих, преградивших ему путь. Туловище задиристого стегоцераса приняло горизонтальное положение, а хвост пружинисто поднялся вверх. В ответ профессор сделал головой аналогичный выпад и решительно двинулся вперед. Стегоцерас попятился. Алвас продолжал наступать, сопровождая каждый шаг отрывистыми выкриками. «Дяк-дяк-дяк-дяк!» Совершив эффектный прыжок с места, ящер бросился на утек, увлекая за собой всю стаю. Профессор посмотрел вслед динозаврам и повернулся к Девяткину. Лицо его сияло. Слабаком оказался стегоцерас. Не выдержал психологического давления. Оно и понятно. Разные весовые категории. В нем 50 кг едва наберется. А я тяну на все 90. Правда, череп у него тяжелый. Кости сверху толстенные и прочные, как броня у танка. Если бы он такой кувалдой мне в лоб ахнул. «Сразу уноси готовенького», — пошутил Алвас. Макс, застывший на месте, с округлившимися глазами, несмело спросил: «Что означает крик «дяк-дяк» на языке динозавров?» Профессор засмеялся. «Понятия не имею. Сам не знаю, почему я вдруг начал дяк-дякать. Наверное, для пущей храбрости». Привычно полез в карман за блокнотом и карандашом. Потом обратился к Максу. «Иллюстрация готова, а текст за тобой?» Девяткин возразил: «Я никогда не писал стихов. Вряд ли у меня получится». Алвас хмыкнул в ответ: «Ничего-ничего. Надо же когда-нибудь начинать. Момент подходящий». Закрыв глаза, Макс сосредоточился. От желания сложить в строчки скачущие в мыслях слова, беззвучно зашевелил губами. Когда профессор взглянул в протянутый блокнот, то вскинул вверх большой палец. Супер! Настоящая классика мезозоя. Из блокнота профессора Рябинина. Выясняли эти двое, кто хозяин в мезозое. Без хвоста был смелый, а с хвостом умелый. Смелость победила. В этом ее сила.